Эпилог. Орбитальная станция Луна-34. Лаборатории Института времени. Симпатичная девушка с задумчивым видом стояла возле открытой вирт-капсулы. Сеанс подключения к компьютерному миру прошел уже минут 10 как. Оборудование давно полагалось отключить и запустить процедуру санитарной УФ-обработки. Но молодая красавица почему-то медлила и нервно кусала губки. Наконец, тяжело вздохнув, она закрыла крышку верткапсулы, поправила на себе рабочий комбинезон и, встряхнув гривой шикарных волос ярко-красного цвета, направилась в общий холл. Как она и предполагала, коллеги по институту ее появление встретили насмешками и глумливыми комментариями. «Что, слил тебе 47-й?» В развалившемся на кожаном кресле полноватом мужчине кронпринц Георг моментально опознал бы своего нанимателя Георгия Иннокентьевича. «Ты же утверждала, что полностью изучила Георга и способна предсказать его реакцию в любой стрессовой ситуации. Твоей задачей было напугать его, имитировать захват власти, но никак не умирать самой. Не ожидала от нашего клиента такой прыти?» Немолодая начальница лаборатории с лицом и голосом темной матери была сильно недовольна и не скрывала этого. Красноволосая девушка с благодарностью приняла из рук предупредительного андроида кружку горячего кофе и села в услужливо подвинутое роботом кресло. «Да, такого я не ожидала», — призналась девушка коллегам. «Да и кто мог предположить, что 47-й заручится поддержкой королевы чужих и станет полностью невосприимчивым к моим действиям? Такого в сценарии не было предусмотрено. Это какая-то совершенно дикая импровизация компьютерных алгоритмов защиты периметра». Начальницу лаборатории такое объяснение вовсе не устроило. Она укоризненно покачала головой и принялась читать нотацию занудным голосом строгой учительницы. 47-й должен был сопротивляться изо всех сил, затем понять бесперспективность всех своих жалких потуг перед твоей ментальной мощью и бежать из-за неминуемой угрозы для жизни. По сценарию его сознание чудом спасалось, переселившись в тело рядового охранника кронпринца или первого попавшегося андроида. Зная характер 47-го, он бы ни за что не смирился со свержением и заново начал свой путь к вершинам власти. Осторожно, шаг за шагом, постоянно опасаясь выдать себя. Но он бы ломал и подминал под себя выстроенную кронпринцем Георгом империю. Мы могли вырастить идеального бойца, который превзошел бы самого себя. Вместо этого наш объект победил тебя и стал единоличным императором. Зашибись, концовочка! Вот скажи, зачем нам правитель виртуальной империи, когда наша с вами задача — оптимизация тактических алгоритмов искусственного интеллекта для ведения человечеством боев в космосе? Скажи, у нас есть бэкап ситуации в защите периметра до твоего появления в тронном мире? Есть, конечно. Красноволосая красавица помедлила и еще раз прокрутила в голове последствия, прежде чем рискнула предложить начальнице. Но что, если оставить все как есть? В смысле? Насторожилась и еще более посуровила начальница. Девушка поспешила развить свою мысль. «Нам ведь нужны сражения с сильными противниками, так? Они будут в избытке. В защите периметра по сценарию вот-вот произойдет научный прорыв. Откроются новые технологии межзвездных перелетов, и человечество ринется исследовать космос. Это же бескрайний простор возможностей для нас. Зачем устраивать 47-му сражение с его старыми версиями, когда мы и так заранее знаем, что он победит? Так что ничего нового в перезапуске с бэкапом мы не получим. Вместо этого пусть сразится с очень сильными и незнакомыми ему противниками. 23-й уже готов, 5-й тоже. Да и 32-й почти-почти вышел на должный уровень. Во всех симуляторах боев он уже уверенно побеждает стандартные тактические программы Кира Сабута и Хироис Веш. Так что достойные противники для 47-го у нас имеются. Будем постепенно подключать новые программные модули и устраивать ему встречи с другими космическими расами или альтернативными вариантами человеческой цивилизации». Темная мать нахмурилась и задумалась. А вот толстяк сразу поддержал идею коллеги. «Мне нравится. В этом предложении действительно есть рациональное зерно. Такое количество вариантов можно накрутить. Хотя я вижу определенную опасность. Со всеми этими новинками мы можем вовремя что-то не отследить, допустить несогласованности разных игровых модулей или какие-то другие косяки, из-за чего наш клиент сообразит, что мир вокруг него не совсем реален». «Он и так это знает», — — усмехнулась девушка, показав белоснежные ровные зубы. «Скажите, коллеги, кто не вычистил из игрового мира защиты периметра остатки старой версии и оставил название животных Земли? Ястреб, питон, дрозд, 47-й это заметил». «И какова была его реакция?» — встрепенулась и заинтересовалась начальница. «Совершенно спокойная. Мне кажется, он принял мою философию. Совершенно нет разницы, реальный или виртуальный мир тебя окружает, если тебе там хорошо, и ты воспринимаешь его своим домом. За свою империю, за детей, за белую королеву и не родившегося еще второго сына, за троюродную сестру и друзей 47-й порвет всех». Наступило долгое молчание. Воспользовавшись паузой, в разговор взрослых рискнула встрять самая юная из присутствующих в зале людей. Девочка лет 13-14 с множеством разноцветных косичек. «Я тоже за то, что ничего менять не нужно. 47-й заслужил трон императора. Как искренне он любит меня. Как оберегает Ликану от опасности. Георг вовсе не притворяется и не играет. Он реально верит во все то, что его окружает. Всей душой живет в защите периметра. Несправедливо отбирать у него достигнутую с таким трудом победу». «Мы и так дали Георгу очень многое», — возразил толстяк девочке. «В своем родном времени он должен был вскоре умереть. Слишком уж хорошо играл в какую-то их онлайн-игрушку и лишил оппонентов, приобретенного за большие деньги, виртуального имущества. Проигравшая сторона в отместку наняла киллера, который нашел и устранил обидчика в реальном мире. Заказчика убийства вскоре вычислили. Случай получил широкую огласку, именно так мы и вышли, нажившего в давние времена очень хорошего флотоводца, который знаком тебе под именем 47-й. Красноволосая красавица подхватила рассказ коллеги. Собрали информацию о нем, устроили встречу, сперва проверили способности игрока небольшим контрактом, затем взяли в настоящую работу. Как ты знаешь, вытащить что-либо материальное из прошлого нельзя, изменить судьбу человека тоже не получается. Но мы, не нарушая физические законы времени, спасли разум обреченного человека незадолго до его гибели. 47-й далеко не единственный такой спасенный у нас, просто взят из наиболее старого пласта времени. 7 веков назад. Тогда еще не было ни межзвездных полетов, ни первого контакта, ни священной обороны Родины. Люди полагали себя единственной разумной расой во Вселенной и наивно считали, что достаточно построить быструю ракету, и космос раскинется перед ними. Какой облом для человечества был узнать, что ничейного в космосе давно уже не осталось, и территории для развития нужно покупать или отвоевывать силой? Рассказ коллег прервала начальница лаборатории. Старуха подняла палец вверх, призывая к тишине и привлекая внимание собравшихся, после чего проговорила. «Хорошо. Вы меня убедили. Оставляем 47-го в императорах и готовим в защите периметра научный прорыв с исследованием далекого космоса и появлением настоящих противников. Параллельно готовьте 23-го и 5-го. Подбросьте им технологии и усильте флот. Сюжет следующий. В их миры нагрянут исследовательские корабли 47-го. Организуйте конфликт и бескомпромиссную космическую войну до победного конца одной из сторон. Выжить должен только один, лучший из наших флотоводцев. И именно ему впоследствии доверят повести звездолеты человечества в первый боевой поход».